Марина Хлебникова. Чашка кофею. Чашку кофею я тебе потрящего налью и по-настоящему спою новую песню. Несостоявшаяся участница группы «Нана» и соучастница арт-панк-похабников из «Хуйзабей» Марина Хлебникова в основном в своем репертуаре была певицей серьезной и даже печальной. Но именно «Чашка кофею», заливистый плясовой шансон со свистом и притопываниями, принесла ей регалии и большие продажи. Песня эта в некотором роде образец шлягера, целиком состоящего из зацепок. Тут и мультяшные звуковые эффекты, и цитаты из битловской «Drive My Car», и грамматическая странность в припеве, и грациозные анжембиманы второго куплета. А во-вторых, «Не хочу, чтоб ты» себя потратил на то, чтоб с тобой она осуществляла мои мечты. Кроме того, это ведь такой смысловой перевертыш. Обычно песни про отношения между артистами и поклонниками поются от мужского лица. И звезды покровительственно сожалеют о том, чему не сбыться. У Хлебниковой все совсем наоборот. Энергичная хозяйка берет инициативу в свои руки и отказывается от бестолкового лицедея. И да, кофе, по всей видимости, имеется в виду растворимый. Марина Хлебникова, певица. Когда мне мой друг и автор Дима Чижов эту песню принес, она мне очень легкомысленной показалась, я решила, что не буду петь. Но Дима настоял, сказал, чтобы я им доверилась, что он написал специально для меня, и что если я спою по его правилам, все будет хорошо. Я так никогда раньше не делала, сама решала, что и как мне петь. С другой стороны, почему бы не попробовать? Я согласилась, и получилось диска, которого в стране на тот момент просто не было. Предтеча его возвращения была очень яркая песня у Танечки Булановой «Ясно мой свет». Ну и мы вот тоже записали диско. И через 3 месяца я поняла, что песня несется из каждого приемника. Правда, меня тут же стали клевать. Упрекали за язык, за манеру пения, за рваные буквы, а за слово «ерунда», которое было специально так спето, и главное, за слово «кофею». Мы не поленились, полезли в словари и выяснили, что слово «кофей» пришло в русский язык гораздо раньше, чем кофе. Мы его правильно написали, правильно употребили, и никакая это не безграмотность. Но я все равно испугалась. Я вдруг подумала, что стану певицей однодневкой, и запаниковала. Как же так? Я человек с высшим музыкальным образованием, академическая пианистка. И тут такая легковесная песня, и вся страна только по ней меня запомнит, и больше ничего хорошего со мной не случится. Честно думала, что эта песня погубит мою карьеру. Я побежала умолять Александра Зацепина, который совершенно случайно оказался в Москве, чтобы он смилостивился и написал для меня что-нибудь. Мы с ним вообще не были знакомы, но я ему понравилась, наверное, именно этим своим паническим напором. И он подарил мне мелодию «Дожди», которая добила всю страну. Так что страх, что я пою такую, казалось бы, дурацкую песню, привел меня к очень добрым отношениям с великим Зацепиным. Получилось, что «Кофей» — это единственная песня, кроме «Эскадрона» Олега Газманова, которая целый год стояла в хит-парадах и ни разу оттуда не вылетала. Беспрецедентный случай. Так что, каюсь, я ошиблась. Песня уже 15 лет популярна, всегда актуальна, фразы из нее стали крылатыми. Нам ведь всем, в конце концов, нравится чувствовать себя молодыми, и все мы часто страдаем ерундой. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году.